Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. В эфире программы «Серебряные нити». Разговор о чуде. Вот прошел Новый год. И, как всегда, я не знаю, остались ли наши постоянные слушатели около своих радиоприемников. И надеюсь услышать ваши голоса здесь, в студии, по той простой причине, что человеческий голос, который доносится сюда из разных городов России, мне кажется чудом до сих пор. Наверное, потому, что не очень силен я в физике и в способе распространения сигналов. И ваши заинтересованные голоса вот уже несколько лет для меня в эфире. Чудо, величайшее чудо. А Новый год прошел, праздничный серпантин начинает как будто бы опадать, и настроение меняется. Новый год – это же чудо. По статистике, перед Новым годом резко падает смертность. Резко падает количество вызванных скоропомощных бригад на дом. А психологи и психотерапевты вообще недели за полторы, за две до Нового года оказываются временно безработными. И это связано вовсе не с предпраздничными приготовлениями. Связано это с нашей надеждой на чудо. О том, что все то, что накопилось в душе, всю нашу боль, усталость, бессмысленность, безнадежность, Новый год сотрет, как по мгновению волшебной палочки, и на душе у нас будет легко и празднично, и в ней будут гореть яркие елочные шары. Вот как раз в число к третьему, к четвертому выясняется, что чудо не произошло. Или произошло. И вообще, что такое чудо? Вот это тема нашего сегодняшнего разговора по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 956-15-14, 495, код города Москвы, а 956-15-14, постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити». В чем это самое наша великая надежда на чудо? У кого-нибудь она осуществилась в новогоднюю ночь? Да и вообще, какие чудеса случались с вами в жизни? Давайте мы все вместе попробуем снова и снова поверить в чудо. Может быть, можно сделать так, чтобы чудесные праздники не кончались? Или нельзя? И всегда обрывки серпантина после праздников будут еще хуже, чем до них, погружать человека в бессмысленность и отчаяние. Какие чудеса с вами случались в жизни, дорогие радиослушатели? Дайте нам возможность поверить в них. Верите ли вы в чудеса? Бывают ли они? В общем, все, что вы хотите рассказать о том, с чем в вашей душе связано слово «чудо». По телефону 956-15-14. А музыку мы сегодня, как я и обещал, слушаем по-прежнему рождественскую. Был такой замечательный композитор и продюсер Фил Спектор, который придумал принцип так называемой «стены звука». Было это в конце 50-х, начале 60-х годов. И я надеюсь, что стена звука в рождественских песенках из 1963 года Фила Спектора вам, по крайней мере, не даст заснуть и заставит почувствовать, что рождественские чудеса все-таки бывают. И даже если вы в них не верите, они у вас все равно впереди. есть одна удивительная и общая, как мне кажется, особенность от нашего отношения к чуду. Такого свойственного, пожалуй, только нашей стране. Собственно говоря, эта история изложена в многократно обсуждавшемся нами фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром» Эльдара Рязанова. И этот фильм на протяжении 30 лет поздравляет нас с Новым годом по той простой причине, что в нем изложена абсолютно русская версия новогоднего чуда. Но действительно, жил-был человек, который говорил всем, что он не пьющий. Он был доктор. Однажды в новогоднюю ночь он первый раз напился, и случилось чудо. Он встретил свою любовь. Вот, собственно, вся история. И, наверное, это одна из главных таких бессознательных особенностей, которые нас здорово отличают от всех остальных народов мира. Мы считаем, что чудо должно произойти в состоянии, когда мы полностью лишены разума. То есть мы будем лежать как мешки, а чудо должно случиться. Вот если выключить сознание, то оно случится. Может, от этого, вместо того, чтобы поучиться встречать свои чудеса, так много наших компаний просто-напросто насмерть напивается на Новый год. Доброй ночи, Владимир. Владимир. Доброй ночи. Я звоню за горячего ключа, Краснодарский край. Очень приятно. Здравствуйте. С праздниками вас. С праздниками. Вас тоже с светлым праздником Рождества. Я немножко волнуюсь. Первый раз в эфире за свою жизнь. Я хотел бы рассказать о чуде, которое произошло несколько лет назад. Это чудо было в Таганроге, когда был причислен к лику святых старец Павел Таганровский. И было собрано около 40 тысяч людей и сотни священников. Была отменена служба во всей Ростовской епархии. И, естественно, не могли вместиться все желающие попасть в храм. И когда пропили «Отче наш», а трансляция шла по динамикам, вокруг солнца появилось сияние. Вот. И лучи от солнца, один луч шел на колокольню, а второй на алтарь храма. Вот. И это чудо было, ну, сияние вот это, было около 2 часов. Была остановлена служба, и вышло священство, и батюшка проповедь сказал, говорит, небеса радуются о том, что сегодня совершена служба по причислению к лику святых такого подвижника, старца Павла Таганровского. Вот это вот было, были, у меня есть фотографии дома даже, но еще фотографии делала пресса, вот, и было освещено. У меня даже, по-моему, и номер этой газеты остался. Вот, это все знают Таганроги, так что вот так вот. Спасибо большое, Владимир. Теперь знаем и мы. И сияние вокруг солнца, это, конечно, что-то такое, что дает надежду. Надежду немалую, немалую. Однако, как ни удивительно, сейчас нам позвонит или не позвонит, ну, во всяком случае, появится достаточно большое количество скептиков, которые скажут, что все необычайные и необъяснимые явления, особенно атмосферные явления, сами по себе чудес не представляют и получают характер чудесного лишь при определенном способе их истолкования. Причем для неверующих всегда останется возможность отрицать наличность чуда ссылкой на неизвестные нам еще законы природы, галлюцинации, коллективные галлюцинации и так далее и тому подобное. А вот при каком-то абсолютно другом миросозерцании самое обыкновенное явление в жизни может приобрести значение чуда. Ну вот, по счастью, у нас есть, шло довольно бурное обсуждение этой темы на нашей маленькой страничке в интернете. И я хочу после вот такого священного православного чуда вспомнить о чудесах маленьких. Вот один из участников нашего форума, который представляется как Сексебр, пишет: чудо – это когда происходит нечто незапланированное и противоречащее известным, может, на данный момент, законам реального мира. Например, до сих пор я никак не могу понять свое новогоднее чудо. Итак, бабушка в гостях у своей приятельницы. Мама моется в ванной, а я наряжаю елку. Время от времени подбегаю к дверям в ванной, чтобы выяснить насчет очередного шарика или колокольчика. Так вот, после моего очередного возвращения к елке обнаружила рядом с игрушечным Дедом Морозом столь желанные чехлы для коньков. Мы их перед этим в Питере искали, но не нашли. Откуда они там появились? Неразрешимые загадки. Мама, голой из ванной, не могла незаметно просочиться в комнату. Бабушка, что бабушка залезет в окно даже первого этажа, еще более сомнительно. Жаль, что в процессе переездов и коньки, и чехлы как-то сами собой утратились. Коньки и чехлы утратились. Чувство осталось. Вот это самое чувство, которое заставляет таинственное явление чехлов для коньков считать чудом и ждать какого-то еще маленького чуда всю жизнь. Быть внимательным к тем маленьким чудесам, которые происходят. А вот в чудо, о котором рассказывал Владимир, я тоже искренне верю. Я всегда считаю, что когда собирается очень много народу, и это большое количество народа, ну, правда, искренне радуется, то светило радуется вместе с ними. Это и есть чудо, прямо в точности, по описаниям не только православных, но и, например, знаменитого чернокнижника Агриппы Нетисгеймского. Я сейчас из него читал цитату. Доброй ночи, Вика. Есть Вика у нас в эфире? Алло. Да, здравствуйте. Я хочу сказать, что чудо везде. Вот знаете, когда перед Новым годом огонечки появляются в магазинах, в кафе, вот уже сразу чудо везде. А еще самое главное, что вот когда на елках висят такие, знаете, вот я когда была маленькая, я всегда очень не любила всякие красивые украшения, ведь сверточка с веревочками на елках. Я думаю, вот надо открыть и посмотреть, какое там есть чудо. Вот, а поскольку там всегда был пенопласт вместо сувениров, мне это не нравилось, я поэтому их не открывала. Но вообще чудо начинается, знаете, когда вдруг появляется то, что никогда не ждешь, а вдруг неожиданно появляется в доме. Появляется, ну, какое-то состояние чуда везде, правда? Это так что ж такое чудо? Вообще, это... почему у нас новогодняя ночь... Пока еще не Рождество. Все равно пока еще не Рождество. Нет, ну это разные совершенно праздники. Мы не умеем чувствовать, большинство из нас, это чудо рождественской ночи. А вот знаете, Новый год, он почему связан с таким напряженным ожиданием чуда? Да он какой-то полуискусственный праздник, потому что, знаете, в нем сказки-то не очень много, как-то... У нас не принято ощущать это. Да и сказок-то про Новый год мы не знаем. Спроси у кого-нибудь, кто его начал праздновать, и когда, никто и не вспомнит. Ну, да, поэтому... Но, смотрите, ну не знаем, а столько ожидания чуда вложено в этот праздник. Да вы знаете, по большому счету ожидают не чудо, а вот, вы смотрите, наши дети, они достаточно прагматичны, они ждут того, что ждут. Они не ждут чего-то неожиданного того, что сделает праздник. Они ждут там ноутбуков, коньков, там еще чего-то. А ведь чудо это то, что не ждешь, а вот приходит, потому что и вдруг это очень дорого, хорошо и здорово. Вот. А потом самое главное, вот знаете, новогоднюю ночь, я думаю, чудо есть тогда, когда есть таинственность за столом. А у нас это, смотрите, какое, что получается вокруг, шум, какие-то развлечения. И вот эта таинственность, чудо, она прячется в жизни. И мы ее не видим поэтому. Она появляется только тогда, когда под елкой вдруг таинственно утром появляется, когда уже тишина и покой, подарки. Вот. Тогда, может быть, у некоторых появляется чудо в жизни. Вообще, удивительная совершенно вещь. Чудеса появляются тогда, когда мы становимся внимательными. Конечно. Спасибо большое. Спасибо, Вика. С праздником вас. Доброй ночи, Герман. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. С Новым годом всех вас. С Новым годом. Спасибо, что я до вас зазвонился. Вы знаете, я не с самого начала вас слушал, но присел на кухне и услышал вас, ваш просто прямой вопрос, что такое есть чудо. Угу. И впервые вот задумавшись над этим, я попал в тупик просто полный. Я сижу и думаю, либо соврать, либо не соврать. Вот я никогда над этим не задумывался. Ведь мы же кучу чудес слышали в компаниях всевозможных. Но когда я услышал вас с конкретным вопросом, что такое чудо, я задумался. Хотя чудес много я слышал и сам рассказывал там. Но вот могли бы мне ответить, вот чудо, это все-таки правда или все-таки ложь? Вот как к этому относиться? Ну вот только что звонил... Ну, в том случае, это радость, конечно. Вот только что звонил Владимир и рассказал о том, что 40 тысяч человек в Таганроге видели чудесные изменения направления солнечных лучей и совершенно особое освещение. Вы знаете, я православный человек, и, конечно, к чудесам так отношусь, может быть, более трепетно, будем говорить, Божьим. Но вот когда я услышал на вашем радио конкретный вопрос, что такое чудо, я просто, вы знаете, впервые в жизни просто остановился и испугался соврать, понимаете? Вот в чем дело. Хотя чудес слышал много. Ну, у нас есть еще немножко времени. Давайте послушаем мнение наших радиослушателей. Спасибо. Спасибо вам. С праздником. Доброй ночи, Элеонора. Алло? Да-да. Доброй ночи, Александр. Доброй ночи всем, кто не спит и слушает вашу передачу. То, что мы слушаем вас, то, что ваши темы звучат в эфире, это уже чудо. То, что мы работаем вместе с вами над своими внутренними структурами духовными, это тоже чудо. Чудо в том, что мы учимся познавать себя. А вообще-то я считаю, что чудес нет, а есть та или иная мера знаний. Но так хочется чудес в детстве. Елка, узоры на стекле. Тройка в лесу, сказка «Морозко». Тройка в тетради. Это все чудо. Это чудо, которое нас всю жизнь поддерживает. На самом деле, чудеса ведь творим мы сами. И мы видим то, что хотим видеть. Если мы захотим чудо видеть, выйдите, посмотрите на небо звездное. Разве не чудо? Это еще какое чудо. И можно любоваться, не отрывая глаз, и на Большую Медведицу, и на Венеру, и так далее. То есть я желаю всем слушателям хорошего Рождества, с радостным чувством в сердце, потому что Рождество – это чудо, это рождение любви в сердце. Того кусочка мягкого, доброго тепла, который называется любовью и духом, который нас должен как чудо вести всю жизнь, невзирая на какие-то мелкие перипетии. И мелкие праздники. Вот вы знаете, спасибо большое, спасибо, Элеонора, вы меня засмущали окончательно. Я хочу сказать, что вы никогда не обращали внимания, я имею в виду не только Элеонора, но и всех наших слушателей, что люди по-настоящему творческие и в скобках, я это отмечу в скобках, и не пьющие, потому что вообще запой и творчество как гений и злодейство, они для меня есть вещи несовместные. Так вот, люди творческие, удивительные вещи, как правило, ничего особенного в Новом году не ощущают. И я много раз слышал от художников, от композиторов, что, в общем, ну, Новый год, ну, как бы побольше выходных, побольше всякой компании, которая отвлекает от дела. И вовсе не являются работоголиками эти люди. Для них просто каждый день, а может быть каждый миг, ну а может быть не каждый день, а через день. Во всяком случае, у них очень много каких-то новых моментов в жизни, которые связаны с рождением чего-то. Правда, я прихожу в студию проводить эфир, и каждый раз ведь не знаю, кто позвонит и что скажет, и каждый раз в этом есть что-то удивительно новое. Каждый раз это маленькое чудо, потому что каждая встреча с новым порождает изменения в моей душе. Ну и, судя по вашим звонкам, и вашей тоже. Доброй ночи, Людмила. Доброй ночи, Александр. Ну, может быть, хоть вы расскажете нам что-нибудь о чуде. Да вот я немножко в другом плане хочу о своем чуде рассказать. Это 43-й год, после войны, вернее, еще. Мне 6 лет. Мы вернулись с предприятием, где работал отец, из эвакуации. И живем, конечно, ну, в сверхпримитивных условиях. Ну, буду так сдержанно покороче. Обед. Родители и сестры сидят за столом прямо на кровати. Я за их спинами валяюсь, рыдающая, обиженная на весь белый свет. И родителей за их непонимание, несправедливость. Ну, знаете, как это в детстве бывает. Это после очередной дворовой разборки с мальчишками, после чего дома всегда слышу: «Сама виновата». Обида достигает кульминации. Мне кажется, что вот сейчас я в последний раз всхлипну, умру, и вот тогда, ну, все поймут, пожалеют. Но мне очень плохо. И вот тогда мама поворачивается, наклоняется ко мне и тихо говорит короткую фразу: «Люся, это жизнь». И в этот миг передо мной вспыхивает огромное пламя во все мое воображение, сознание. И вот, знаете, мгновенно исчезли все обиды, слезы, отчаяние. Я мгновенно оказываюсь в состоянии покоя, умиротворения, как будто, вот знаете, я действительно знаю, что такое жизнь. В это мгновение. Я потом уже до сих пор не могу это ни объяснить, ни описать, но в тот момент я знала, что это, да, это жизнь. Вот что-то пришло. И вот, знаете, вот до сих пор, вот уже восставшей из будущей вот этой всей жизни, много раз приходило ко мне вот это ощущение, выплывало так вдруг в сознании, ну, я думаю, что в какие-то нужные моменты, и давало опять вот это умиротворение, вот это ощущение знания. Главное — умиротворение. Значит, это и есть, может быть, самое главное чудо в нашей жизни. Это чудо ощущения этого умиротворения и этого знания внутри себя. Отсюда же растет творчество. От какого-то начала, которое мы называем Богом, коллективным бессознательным, космическим разумом, ну и можно до бесконечности перечислять всевозможные названия этого. Однако, одно, по крайней мере, из чудес, это то, что внутри нас, благодаря людям, которые нас окружали и любили, обязательно есть дорога к этому умиротворяющему, чудесному, вечному началу. Спасибо вам большое. Еще раз с Новым годом и с наступающим Рождеством. ночи. Мы по-прежнему на Радио России и по-прежнему говорим, ну, фактически о том, бывают ли чудеса и что это такое. Хочу только сказать, что известный американский иллюзионист, телеведущий и популяризатор науки Джеймс Рэнди теперь уже 13 лет назад предложил премию в $10,000 любому, кто недвусмысленно и однозначно продемонстрирует какое-нибудь чудо, то есть любое из так называемых парапсихологических или экстрасенсорных явлений. Годятся и телепатия, и ясновидение, и левитация, и телекинез, и спиритические контакты с загробным миром, и хирургические операции голыми руками, и другие явления, не укладывающиеся в обычные представления науки и здравого смысла. Лишь бы демонстрация, проведенная в контролируемых условиях научного эксперимента, была наглядной и неоспоримой. С момента объявления этой премии более 260 других людей и организаций, заинтересованных в проблеме чуда, присоединили к фонду, созданному Рэнди, свои вклады, и к весне прошлого года размер премий вырос до $1,112,000. Были претенденты на ее получение, но никому из них не удалось бесспорно продемонстрировать свои сверхъестественные способности. Надо сказать, что удивительно, но и претендентов-то было очень мало, несколько десятков человек за все прошедшие годы. В интернете есть текст заявления Рэнди, есть условия эксперимента. Пожалуйста, если с вами правда случались чудеса, можете попробовать их доказать и получить более $1,000,000 в фонде Рэнди. Вот так вот. Доброй ночи, Анна. Доброй ночи. Вы знаете, на мой взгляд, что главное чудо – это чудо рождения. Я даже помню, когда-то давно мама мне подарила книгу, которая так и называлась «Главное чудо света». В ней, ну, в популярной форме для детей – ну, рассказывалось о том, как рождается ребенок, в общем, анатомические, скажем, подробности. И вот сейчас я стала педагогом и работаю с детьми дошкольного возраста. И мне очень-очень обидно смотреть, ежедневно практически вот наблюдать, как родители зачастую обращаются с детьми, ну, сложно это описать, вот как воспринимают как какую-то собственность. Они могут воспринять ребенка как личность. Они считают, что он должен делать только так, и никак иначе, и только так, иначе там что-то ему не дадут. Вот в более такой простой форме объясню. Я считаю, что чудо – это то, что, во-первых, всегда рядом, то чаще всего люди не замечают это чудо. И чудо – это то, что мы можем общаться со своими детьми, и что это чудо никогда не повторится. Ребенок растет, вырастает, и кому, когда-то ему самому станет это неинтересно, вы. Мне хотелось бы очень, чтобы меня сейчас не только услышали, но и не только слушали, но и услышали многие. И более многие того, молодые родители. И более того, послушайте, да. Анна, у меня предложение. Я считаю, что вот то, что вы сейчас объявили в эфире, это тема для отдельной передачи, потому что у нас впереди Рождество, а в переводе на язык, ну, скажем так, психологии или на язык души, который посвящена, которому посвящена программа «Серебряные нити», это ведь и будет называться тайной или таинством, или мистерией рождения, правда? А давайте следующую передачу, у нас следующая передача будет 7 января, в Рождество, ну, естественно, по московскому календарю. Давайте мы эту передачу целиком посвятим тайне рождения и поговорим об этой мистике, потому что недаром все, что мы знаем о смерти, это то, что мы знаем о рождении, правда? Это начало и конец некого круга жизни или вечности. Давайте не будем углубляться в это чудо сегодня, а вот только этому чуду посвятим следующую передачу «Таинство Рождества и тайна рождения». Хорошо? И будем ждать вашего звонка, Анна. Спасибо вам большое, с праздником. Доброй ночи, Евгений. Есть Евгений у нас в эфире? Евгений, алло. Нету. Исчез куда-то Евгений. Ну, правда, он дозвонился из Ростова-на-Дону. И будем надеяться, что сможет дозвониться еще раз. Знаете, на что я хотел обратить внимание всех? Я хотел обратить внимание всех на некое слово и словосочетание «Новый год». И это слово «новый». Дело в том, что вот это чувство Нового года, как и чувство чуда вообще, я боюсь, что не сможем мы дать окончательное определение такой проблеме, как чудо. Но одно в ней несомненно. Чудом мы называем то, что порождает в нашей душе какие-то абсолютно новые ощущения. Мы надеемся на новое, на возрождение, на то, что мы станем другими, на то, что накопленные нами тяжести и грехи уйдут в прошлое. Может быть, поэтому в фильме «Ирония судьбы» чудом является любовь, правда? Чудом, которое получает Женя Лукашин в обмен на свое лишение разума, является любовь. А такое чудо, как любовь, оно же абсолютно немыслимо без чувства новизны. Если мы теряем способность открывать в любимом человеке что-то новое, то он перестает для нас существовать, во всяком случае, как любимый человек. И любовь исчезает. Почему так притягателен этот праздник, и Новый год, и Рождество? Потому что оба эти праздника несут в себе тайну обновления, новых ощущений, новых эмоций, новых чувств. Да только вот оказывается, что в результате как раз их, в эти самые праздничные ночи, мы и не ищем, и не чувствуем. Доброй ночи, Елена. Есть Елена у нас в эфире? Алло. Доброй ночи. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Вы меня, пожалуйста, и поздравляю вас с наступившим Новым годом. Желаю вам доброго здоровья, исполнения всех ваших желаний. Спасибо большое. Я католичка, не православная. Прожила с мужем 54 года. И в июне 20-го я, в общем, его похоронила. А для того, чтобы мне избавиться от дикой тоски, я взяла корзиночку и ушла в лес. И говорю, пойду пообщаюсь, все расскажу в лесу. Затем набрала немного грибов, спускаюсь через овраг, который надо пройти в дом, и села на дерево, повалившее, и там сидела, и так ручеек бежит. И думаю, Господи, так много солнца, такая красивая земля, и все так цветет. Ну почему такая вот тоска, от которой вот жить не хочется? И вдруг, вы знаете, я слышу, что начинает падать дождик. Такой мягкий, легкий шелест этого дождя. А поскольку очень много деревьев вокруг этих оврагов, и его не слышно. Теперь я вот так выдвигаю руки, раскидываю и говорю, Господи, какой же ты мягкий дождик. И вижу, что ничего не капает с неба. И думаю, откуда такой слышу я вот явно дождь. Потом, когда раскинула руки, и вдруг падает листочек, и я вижу, что падает из листьев дождь и шум дождя, вот такого доброго, легкого, мягкого. И вы знаете, что-то у меня на душе сразу светлее, светлее, и как-то мне легче, легче. И я невольно поднялась, руки раскинула, и говорю, Господи, да спасибо за такое облегчение. И пошла, и в гору в эту я так легко поднялась. Прихожу домой, мне какие-то силы прибавились. И потом села на террасе и думаю, Господи, это какое-то чудо. Мне уже 79-й год, а я вот вдруг с таким чудом встретилась. И я до сих пор не могу объяснить, но у меня вот такая тоска, от которой я уже не знала. Детей мы одни на старости остались. Я думала, что с ума сойду, и я вот до сих пор не могу понять, что это было. Вот действительно какое чудо. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое. Спасибо вам, Елена. Не могу в последние минуты программы не прочесть еще одного сообщения в интернете. Тем более, что оно как бы затрагивает трагическое событие последних дней, которое, как мне кажется, мы в серебряных нитях не можем обойти. Вот что пишет Сильвия нам на наш маленький форум. «Не могу не рассказать вам», пишет наш корреспондент, «только что увидела сообщение в интернете, что умер актер, которого я очень любила. Эти дни мне было так плохо, как будто я умирала заживо. Когда узнала, что умер Александр Абдулов, то все стало понятно. А было вот что. Много лет тому назад врачи вынесли мне смертный приговор. И мама приехала за мной в Краснодар, чтобы увезти меня на Урал домой умирать. Я ходила по городу и мысленно прощалась со всеми и со всем, что любила и знала. И вдруг увидела плакат с названием нового фильма «Обыкновенное чудо». Пошла я и посмотрела фильм. В семье я росла одна, и потому мне всегда хотелось, чтобы у меня был брат. Позже я узнала, что брат у меня был, но ему не суждено было родиться на свет. Но всегда, когда я мечтала о брате, я рисовала в своем воображении образ юного мужчины. Удивительно, что когда начался фильм, крупным планом я увидела Абдулова, то ахнула, потому что образ, который я рисовала в своих мыслях, был на экране, и это был шок. И тут я загадала, что если фильм закончится хорошо, то я выживу. Я смотрела его на одном дыхании, и вот счастливый конец. Не знаю, что больше помогло. Молитвы моей крестной матери Марии, служащей в церкви, фильм, самовнушение или что-то еще. Но факт остается фактом. Я жива, и это чудо, которое для меня подарил мне этот фильм. Вторым чудом был приезд в наш маленький город в дремучем лесу Александра Абдулова вместе с Леонидом Ермольником. Меня провели к нему за кулисы, и я передала ему письмо, в котором написала о том, что я выжила, и о моей большой благодарности. Говорить я тогда, естественно, не могла. И третье, что я очень чувствовала его в фильмах и на сцене. Я как будто всегда знала, что он будет делать в следующее мгновение. Я его ощущала, и сейчас мне не верится, что его нет в живых. Этот светоч, дающий тепло и цвет другим, сгорел, как свеча. Царствие небесное, вечная память. Он в ней останется, как в фильмах, навсегда. Простите. Вот такое замечательное письмо. Не мог я его не прочитать. И так как времени не осталось совсем, хочу я сказать только одно. Чудеса, прорывы к новому, всегда есть вокруг нас. Мы не всегда оказываемся внимательными. И чудеса прячутся. Чем больше шума и суеты вокруг, помните, суета, суеты, всяческие чудеса, тем меньше чудес мы умудряемся замечать. А вот если мы потратим усилия на то, чтобы внимательно дышать, внимательно ходить, внимательно говорить, внимательно слушать или внимательно читать, это все то, что мы пытаемся делать здесь, в программе «Серебряные нити», то мы обязательно встретимся с чудом, серебряной ниточкой нового в нашей жизни. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. И до следующей встречи в эфире с разговором о тайне рождения.